Вот так-то. Положим, и Глеб Иванович изобразил отшествие Авраама и пришествие Хама, то есть мужицкий раззор и буржуйную разживу, но изобразил дробно в отдельных эпизодах и явлениях, а доктор Маркс ухватил, что называется, под жабры, основываясь на русской экономической литературе, на русских официальных изданиях, которых наши народолюбцы знать не желают. И вот прямо мне в уши трубный голос прозвучал. «Прости, прощай, самобытность ваша, ежели не свернете с европейской дорожки. Прости, прощай, ждет вас брюхо господина Купона». Теперь спрашивается, для чего и зачем мадемуазель Кожевникова вручила мне и журнал «Юридический вестник», и список «Горького упрека»? Какая приемлемость, какие общие фатальные законы? Марксистка ошеломила меня своей свободой от Маркса. «Во-первых, — сказала она, по обыкновению сухо и докторально, — во-первых, письмо давнее, 20 с лишним лет тому, и, будучи диалектиком, не следует думать, как Маркс тогда, когда Маркс теперь думал бы иначе. Довод для меня неубедительный. Во-вторых, она, видите ли, сомневалась в точности перевода. Довод слабенький. В-третьих, тогда можно было предполагать близость социального переворота, близость революции, и Маркс не хотел отнимать у русских революционеров надежду на крестьянскую общину. Довод сильный. Но не в пользу учителя, он, стало быть, кривил душой. А теперь, продолжала немилосердная фельдшерица, теперь только сумасшедший волен носиться с земледельческой колонией и обвинять социал-демократов в том, что они сатанински преувеличивают развитие русского капитализма. Сатанински. Да что я в самом деле, из города Глупого, что ли? Это ж глуповцы толдычили. Сатана, сатанинская. Никогда, ни разу с моих уст не срывалось ничего подобного. «Вот вы говорите, — наседала марксистка, пропуская мимо ушей мои частные возражения, — вот вы отрицаете русский капитализм». Она встала, положила руки на спинку стула и, раскачивая стул, вскидывая голову, сама себе отвечала, глядя как бы сквозь меня. «А мы вам, господа, возразим вместе с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, к марксизму, как известно, непричастным, возразим». Да, Россия уже находится в таком положении, когда подаваться некуда, кроме как в цивилизацию развитой промышленности. Но если Менделеев не авторитет, то вот же Глеб Иванович. И тут только я не то чтобы заметил Глеба Ивановича, а осознал его присутствие. Пока Варвара Федоровна ссылалась на его сочинение, мужицкий мир, породив мироеда, лишился аппетита к сельским работам, разбрелся в поисках заработков, плывет да плывет, как миллион вобл. Глеб Иванович курил, молчал, смотрел в окно. И таким неожиданным, таким внезапным был шепот. Смотрите, крыльями бьет, крыльями. Его шепот прожег меня, словно горючими каплями. Что проку в доктринах и общинах, в смене поколений, если крыльями бьет Маргарита, вечная узница? В годы от Колмовских дальние на Васильевском острове у Глеба Ивановича сходились люди крамольные. Бывало и Фигнер, Вера Николаевна Фигнер. Не с первого взгляда, а с первого рукопожатия, крепкого и краткого, Успенский решил, что ей свойственны порывы гнева. Доказательств он не ждал, но получил довольно скоро. «От ваших мужиков тошно», — сказала она, прочитав в отечественных записках очерки «Книжка чеков». «Ничего светлого, жалкое стадо». «Светлое есть. Да я-то, Вера Николаевна, пишу о расстройстве крестьянской жизни и, уверяю вас, пишу правду». Вот тут она и вспыхнула, даже ногой притопнула. «Правду? Зоологическую?» Успенский оглядел гостей и развел руками. «Вот, господа, слыхали? Вера Николаевна требует вынь да положь шоколадного мужика. А где такого возьмешь?» Все рассмеялись. «Шоколадного». Она улыбки не сдержала, но и укоризны тоже. «Мы, Глеб Иванович, зовем молодые силы в народ, в деревню, а после такого чтения калачом не заманишь».